Александр Никонов. Управление выбором. Искусство стрижки народных масс. Посвящается юношам, обдумывающим житье. Паситесь, мирные народы. Вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич. Александр Сергеевич Пушкин. От автора. Впервые я увидел этот предмет примерно год тому назад в супермаркете. И сразу остановился, силясь понять увиденное. Мое серое во всех смыслах вещество никак не могло взять в толк, для чего это нужно. То есть я сразу понял, для кого, но долго не понимал, для чего. Может, для развлечения? А не жирно им будет? Так, ничего толком не придумав, я взял тележку и покатил ее по магазину, быстро забыв о загадочном предмете. А вот совсем недавно вспомнил и понял, зачем он нужен. И теперь без преувеличения могу назвать этот предмет символом нашего времени. Знаете, что это было? Тележка для продуктов. Точно такая же, какую покатил по супермаркету полный раздумий автор, но только маленькая, для детей 5-7 лет, почти игрушечная. Обычную магазинную тележку для взрослых покупателей изобрел в 1936 году один хитрый американец по имени Сильван Голдман, хозяин магазина в Оклахоме. Однажды он заметил, как посетительница поставила сумку с продуктами на игрушечный грузовик, который ее сын вез по магазину за веревочку. Молния сверкнула в голове Сильвана, и через некоторое время в его супермаркете покупателям стали предлагать тележки. Для удобства, катить же легче, чем нести. Поэтому катить можно больше, чем нести. Поэтому прибыли магазина резко возросли. Люди кидали в тележку, которая много больше любой сумки, товары с полок, более не задумываясь о тяжести, и расплачивались за это у кассы. Именно изобретение продуктовой тележки позволило родиться новому виду магазинов — супермаркетам. После войны в 1947 году в Америке наладили массовое производство и тележек, и супермаркетов. Это было гениальное изобретение начала эпохи потребления, за которым последовало изобретение чуть менее гениальное, но более символическое, такая же тележка, но маленькая, детская. Расчет ее авторов был прост и циничен. Детям приятно чувствовать себя взрослыми, и они, как взрослые, важно набирают в свою тележку приглянувшиеся конфетки, соки, жвачки. И потом с ревом или без оного заставляют родителя расплачиваться за набранное. Надо ли говорить, что все интересующие детей товары при этом переместились на нижние полки и оказались аккуратно против детских заведущих глазенок и загребущих ручонок? Почему я назвал эту тележечку символом эпохи? Потому что эпоха прекрасно познается по детским играм, ведь они воспитатели и проводники в мир взрослых. Раньше отцы выстругивали сыновьям деревянный меч. И когда-то именно он был символом эпохи. Слава Богу, те героические времена прошли. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Владимир Костров.